Студия «Стрелец» представляет. Лабиринт страха. Роман «Не знаю». Богиня из дерева. Сегодня сотруднику полиции Филиппу Страйкеру опять приснился этот кошмар. В нем снова была она. Женщина с властными и жестокими глазами богини. Ее стройное крепкое тело состояло из дерева. Она принимала дары и любовь от людей в черных мантиях. Они бросали ей в ноги свои трепещущие сердца, вырванные из грудных клеток, и падали замертво. «Охуеть!» — только и мог произнести Филипп. Все происходящее в этом сне было, как в старых добрых фильмах ужасов. За одним исключением, ни от одного фильма ужасов храбрый лейтенант не гадил в штаны, в отличие от этого. Он пытался отвернуться и дать дёру, но не мог пошевелиться, да и в этом храме ужаса не было видно дверей, чтобы выйти. Только древние стены и мозаичатые окна. Он был в ловушке. Его взгляд снова пал на женщину из дерева. Она теперь смотрела на него, и в ее глазах мелькал голод. Она взяла с пола пульсирующее сердце в руку и начала грызть его деревянным ртом. Филипп вскочил с кровати в холодном поту. Его жена Марджери еще спала. Настольные часы на полке показывали 3:00 ночи. Из-за этого жуткого сна он больше не мог снова лечь спать, поэтому решил выйти на свежий воздух, чтобы окончательно выветрить из себя остатки этого безумия. Филипп тихо вышел на улицу, чтобы не разбудить свою жену. На улице было тепло и все еще темно. В ночном небе светили звезды. Филипп вспомнил, как раньше любил по ночам забираться на крышу и смотреть на звезды, представляя и фантазируя, что это далекие, альтернативные миры, населенные различными существами. Он тогда много читал и смотрел фантастику. Затем он вспомнил, как на втором свидании привел Марджери на эту же крышу показывать ей звезды, и от такой романтики она сделала ему минет. До этого ему еще никто не делал такой классный минет, и Филипп сразу же влюбился в Марджери. Прошло уже много лет с того дня, но он все еще помнил тот неземной, если можно так его назвать, минет на крыше старой фермы. От этого приятного воспоминания Филипп потер пах. Затем достал пачку сигарет и прикурил от зажигалки Зиппо, сделав глубокую затяжку. Пустив дым из носа, Филипп почувствовал расслабляющее ощущение от табака. «Может, мне нужно было выучиться на писателя или художника?» – подумал он. «Тогда бы я не стал копом, которого вечно нет дома». И мы с Марджери были бы постоянно вместе. И тогда бы не произошло того, что произошло. И мне не снились бы эти жуткие сны. От воспоминаний этого кошмара ему снова стало не по себе, потому что он вспомнил одну деталь сна. У этой женщины из дерева внушительных размеров фалос между ног, который она неистово дергала левой рукой. Все это, возможно, было бы смешно и нелепо, если бы не было так жутко реалистично. Он знал, с чем связаны эти сны. Это произошло на его дежурстве. Ужас, с которым он тогда столкнулся, был воплощением нечеловеческой жестокости и сверхъестественного. Филипп докурил и отправился обратно в дом. Его жена не спала. «Почему ты не спишь? Еще так рано. Наверное, потому что моему мужу снятся кошмары. Я хочу знать, что случилось тогда в тот день». «Сейчас не самое лучшее время». «Лучше расскажи сейчас, иначе пожалеешь. Я должна знать». «Ну хорошо. Но это безумие, и ты подумаешь, что я сошел с ума». «Да брось. Я это поняла еще в наш медовый месяц, когда ты попросил пописать на тебя». Филипп улыбнулся, но затем улыбка быстро пропала с его лица, и он приступил рассказывать. «В общем, в ту дождливую ночь поступил звонок в отделение полиции от очевидца, который заявил, что видел, как два парня выбрасывали что-то визуально похожее на человеческое тело, обернутое черной тряпкой в колодец. И, проследив за ними пару кварталов, очевидец узнал место их проживание. Естественно, из-за дела ехать разбираться с этим никому тогда не хотелось, потому что это вполне мог оказаться простой мешок с мусором, как обычно и бывало, от разыгравшегося воображения очередного очевидца. Но все же ехать кому-то и проверить было надо. Этот вызов и достался мне и Рику. Этот квартал мы отлично знали, потому что из него всегда поступали жалобы. Чёртово гетто проституции и наркоторговли. С домами такими деревянными, что они могли бы развалиться на глазах. И с грязными детьми, играющими на улице, пока их матери обслуживают клиентов. Мы не стали проверять колодец, а поехали сразу к дому этих парней. Дом их выглядел как большая деревянная помойка с разбитыми окнами. Мы вышли из машины и начали подходить к дому. Из разбитого окна мы увидели тень в доме, которая резко скрылась. Рик постучал в деревянную дверь костяшками своих пальцев, затем снова. Но никто не открывал. Тогда он взялся за ручку и открыл ее сам. В ноздри нам сразу же ударил отвратительный запах чего-то разлагающегося, какого-то протухшего мяса и чистящих средств. В доме не было света, поэтому мы включили фонарики и оглядели гостиную. В центре стояли старые диваны и сгоревший телевизор. На полу был грязный ковер с узорами, похожими на ползающих змей. «Ну тут и воняет!» Держа пальцами нос, тогда сказал мне Рик. Но этот запах настораживал. Рик указал на подвал. Мы решили проверить его. Подойдя, я дернул за ручку дверь. Дверь оказалась открытой. Ступеньки вели вниз во тьму. Мы начали спускаться, и с каждой пройденной ступенькой запах все усиливался, становился невыносимым. Я тогда сказал, что мы должны были взять ордер на обыск, но Рик съязвил, как всегда, что мы же с ним копы, и нам все дозволено. Ну, ты же знаешь его. Он всегда был плохим копом. Злодеем. В общем, когда мы оказались внутри, то увидели что-то наподобие алтаря, как в фильмах про жертвоприношения и прочую чушь. Над алтарем склонились две фигуры. Рик посветил фонариком в сторону этих фигур. Это были двое мужчин, и у одного из них в руках было человеческое сердце. Они стояли на коленях перед деревянным идолом в человеческий рост и что-то ему шептали. Когда они увидели нас, то пришли в замешательство. Мы приказали им не двигаться и поднять руки вверх. Мы также вытащили пистолеты и были готовы стрелять при любом возможном случае. Потому что по их бегающим затуманенным глазам было видно, что они в конкретном неадеквате. Мы принялись подходить к стоящим у идола безумцам. Эти двое парней были ничем не примечательными оборванцами, за исключением того, что один из них был похож на Тома Круза, только на его жуткую версию с искаженным лицом. И у этого двойника Тома Круза был старый свитер в пятнах и гнилые пеньки зубов. Рядом с этими мерзавцами лежал обнаженный труп девушки с дыркой в грудной клетке. Рик начал кричать, что грохнет этих мразей, а затем один из них вытащил нож и побежал прямо на нас. И мы открыли огонь. Одна из пуль попала ему в череп, разнеся мозги. Другой парень, который был похож на Тома Круза, начал молить нас не стрелять в него. Говорил, что их заставили это делать, что они прокляты. Но в адреналиновом состоянии Рик не слышал его слов. Он подошел вплотную к двойнику Тома Круза и сделал 3 выстрела ему в грудь. Так называемый Круз упал лицом на пол. Мы постояли пару секунд в ступоре. Затем Рика трахнули. Да, ты не ослышалась. Он стоял ближе к деревянному изваянию, и оно вдруг ожило. Это была женщина 2 метра ростом с мощным телом, и у нее был огромных размеров причиндал. Она схватила Рика и с легкостью нагнула его, содрав с него брюки с трусами. Она вошла в него и принялась яростно иметь. Я стрелял в нее, но ей было хоть бы хны, пули застревали в ее деревянном теле. Рик плакал и орал в агонии. Как сейчас помню его глаза, они умоляли помочь ему. Я пытался связаться по рации с участком, но это было бесполезно, в подвале не было связи. Я выбежал наружу и принялся кричать в рацию о помощи. Связь прошла успешно. После этого я вновь забежал в дом, но Рика уже не было. Он словно исчез. А деревянный идол стоял на своем месте. Словно мне все это причудилось. Но я чувствовал ее взгляд на себе, а также видел кровь и экскременты на ее деревянном фалосе. Через 15 минут приехали машины. Мы осмотрели все и нашли кучу мертвых тел, запрятанных внутри дома и в том колодце. Затем я еще раз рассказал про Рика, и меня отстранили временно от службы. А еще заставили посещать год штатного психолога. Рика по-прежнему ищет, но я-то знаю, что никто уже не сможет его найти. Он уже не в этом мире. Думаю, она забрала его. Ты ведь тоже не веришь мне? О, милый, конечно же, в это сложно поверить, но я верю. Правда? Да? Я ведь знаю тебя, ты мой муж. Сказала Марджери и обняла Филиппа. А затем они уснули. Во сне Филипп стоял с кухонным ножом над спящей Марджери. А рядом с ним была богиня. Только она была из плоти и крови. Филипп увидел, как она была красива. Большие голубые глаза богини пленили его. «Принеси мне свою жертву», сказала она. И Филипп принялся резать ножом грудную клетку своей жены. Все происходило словно в трансе. Филипп не мог остановить свои действия. Он вытащил сердце Марджери, стоя весь в крови. «Принеси мне его», сказала богиня и испарилась, как призрак. Филипп вышел из туманного состояния и с ужасом понял, что это был не сон. Он действительно вырезал сердце у своей Марджери. Мертвые глаза жены были широко распахнуты от ужаса и боли, которые причинил ей ее муж. Филипп упал на колени и, смеясь, принялся мастурбировать на все еще трепещущее сердце жены в своей руке. Звезды все так же сияли на небе в ту ночь, когда машина подъехала к дому, огороженному желтыми лентами. Филипп вышел из машины и направился к багажнику. Открыв его, он достал полную канистру бензина. «Сегодняшняя ночь будет очень жаркой», решил он вышибая с ноги входную дверь и входя внутрь. Бензином он залил весь дом. Затем спустился в подвал к жестокой богине. Она по-прежнему была там, ожидая своего подношения. Увидев его с канистрой в руках, она почувствовала неладное и бросилась на него. Филипп принялся обливать полы, и так как жить он не хотел, да и было уже незачем, то облил и себя с ног до головы из канистры. После чего Филипп чиркнул зажигалкой. Полюбовавшись синим пламенем, он бросил зажженную зипу себе под ноги, и пламя не заставило себя ждать. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Богиня из дерева. Текст читал Михаил Стинский.